48. Вот такая пикантная подробность. Один из величайших поэтов и один из величайших драматургов нашего века оба всячески отрицали, что они родом со Среднего Запада, а именно из Сент-Луиса, штат Миссури. Я имею в виду Элиота, который под конец жизни изъяснялся в точности как архиепископ Кентерберийский, и Теннесси Уильямса, который учился в университете имени Вашингтона в Сент-Луисе и в университете штата Айова, а под конец жизни изъяснялся в точности как Эшли Уилкс из «Унесенных ветром». Да, все правильно, Уильямс родился в штате Миссисипи, но его семья переехала в Сент-Луис, когда ему было 7. Он сам выбрал себе имя Теннесси, когда ему было уже 27, а до этого его звали Томом. Кол Портер родился в Перу, штат Индиана, ночь и день, начало танца. Неплохо-неплохо. Килгар Траут родился в больнице на Бермудских островах, где его отец Реймонд собирал материалы для своей докторской диссертации о вымирающих бермудских орланах-белохвостах. Единственное сохранившееся гнездовье этих огромных птиц с характерным синеватым оперением, самых крупных из всех морских крылатых хищников, располагалось на скале Мертвеца, крошечном вулканическом островке в самом центре печально известного Бермудского треугольника. За исключением этого гнездовья остров был абсолютно необитаем. Кстати, Траут был зачат именно на скале Мертвеца, где его папа с мамой проводили медовый месяц. Кстати, об этих бермудских орланах. Вот такой интересный факт. Насколько можно судить, в стремительном сокращении их популяции были виновны не люди, а самки самих же орланов. Раньше, предположительно, на протяжении нескольких тысячелетий, самки высиживали птенцов, заботились о них, а потом учили летать. Причем учили весьма незатейливым способом, попросту спихивали подросших птенцов со скалы. Но когда на Бермуды приехал докторант Реймонд Траут с молодой женой, он обнаружил, что самки бермудских орланов решили облегчить себе задачу по воспитанию потомства и теперь сбрасывают со скалы яйца, из которых еще не успели вылупиться птенцы. Так, по счастливой случайности, большое спасибо инициативным самкам бермудских орланов-белохвостов, отец Килгара Траута сделался специалистом по эволюционным механизмам, связанным с выживанием видов, механизмам, отличным от дарвинской бритвы Оккама естественного отбора. Понятно, что при таком положении дел семейство Траутов просто не могло не приехать на озеро разочарования в канадской провинции Новая Шотландия. Дело было в 1926 году, Килгару было тогда 10 лет. Поясню, почему именно на это озеро? Дятлы Дальхузи, обитавшие в тех краях, вдруг ни с того ни с сего перестали долбить деревья, сотрясая себе мозги в поисках корма, и в плане питания переключились на мошек, паразитирующих на лосях и оленях. Дальхузи – это самые обыкновенные дятлы на востоке Канады, распространенные от Ньюфаундленда до Манитобы и от Гудзонова залива до Детройта, штат Мичиган. Но вот что странно. Дятлы с озера Разочарования, в общем-то, дятлы как дятлы, с точно такими же хохолками и клювами, как у всех остальных, перестали добывать пищу какой-то предписанной им природой, выуживая жучков по одному из ходов, которые те прогрызают или находят в коре деревьев. Впервые дятлы с озера Разочарования были замечены за поглощением мошкары в 1916 году, когда в другом полушарии шла Первая мировая война. Однако никто не спешил изучать это явление, потому что из-за туч прожорливой мошкары, похожих, по словам Траута, на маленькое торнадо, место обитания дятлов-отступников было категорически непригодным для человеческого обитания. Так что лето 1926 года семейство Траутов провело, практически не вылезая из защитных костюмов пчеловодов, в перчатках, в рубашках с длинными рукавами, плотно завязанными на запястьях, в длинных штанах, плотно завязанных на лодыжках, в широкополых шляпах с сеткой, закрывавшей лицо и шею денно и ночно, несмотря на адскую жару. Отец, мать и сын постоянно перебирались с места на место, таская по заболоченным участкам тележку со всеми своими пожитками, тяжеленной кинокамерой и штативом. Доктор Траут собирался снимать самых обычных дальхузи, с виду неотличимых от всех остальных дятлов этого вида, но добывающих пищу из шерсти лосей и оленей, а не из древесных стволов. Даже такие, по сути, незамысловатые видеоматериалы произвели бы фурор в научном мире, как документальное подтверждение, что низшие животные способны эволюционировать не только биологически, но и культурно. На основании отснятых материалов можно было бы предположить, что в этой стае была одна птица, своего рода Альберт Эйнштейн среди дятлов, которая выдвинула гипотезу, а потом доказала, что мошки, паразитирующие на оленях и лосях, не менее питательны, чем жуки, которых надо вытаскивать из древесной коры. Но доктора Траута ждал сюрприз. Мало того, что эти самые дятлы до неприличия разжирели и потому служили легкой добычей для хищников, они еще и взрывались. Споры каких-то древесных грибов, росших в этом ареале, проникали в кишечник разъевшихся птиц и вступали в реакцию с определенными химическими веществами, содержащимися в телах поедаемых дятлами мошек. Гриб, поселившийся в кишечнике дятла, спокойно жил своей жизнью, но в какой-то момент количество выделяемого им углекислого газа достигало критической точки, и дятел взрывался. Один Дальхузи, быть может, последний оставшийся в живых ветеран эксперимента на озере Разочарования, взорвался годом позже в одном из парков Детройта, штат Мичиган, спровоцировав расовые беспорядки, если не самые худшие за всю историю автограда, то близко к тому.